духовный рост верующих, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. Христианин обязан прилагать все старание, чтобы исполнить Христово повеление. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Луки, 16 глава, 16 стих. Старайся представить себя Богу достойным, делать им неукоризненным, верно преподающим слово истины, написал апостол Павел своему ученику Тимофею в втором послании, 2 глава, 15 стих. Покажите. Это неполный перевод широкого греческого слова «эпихорегио», которое означает «на свой счет организовать и вывести на сцену целый хор». Здесь апостол Петр как бы повторяет мысли апостола Павла, который написал: «Мы стали зрелищем для мира и для ангелов и людей». Апостол Петр называет ряд качеств, какие мы обязаны иметь в себе и показать другим. Добродетель, греческое арете, польское цнота – это нравственная чистота, совершенство, доблесть, мужество. Это не благотворительность или добрые дела, как думают некоторые. Католические богословы называют семь степеней или видов добродетели, а именно – божеские – вера, надежда и любовь, и человеческие – заимствовано у греческих философов – рассудительность, воздержание, справедливость и мужество или стойкость. Слово «добродетель» апостол Петр употребил по отношению к Богу, когда он написал, что Христос призвал к себе людей славою и добродетелью, и что христиане обязаны возвещать добродетели, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Божеские добродетели проявляются как совершенство. От людей же апостол Петр ожидал проявления добродетели в виде готовности страдать за имя Христово и в удалении от плотских похотей, восстающих на душу. Рассудительность в церковно-славянском переводе стоит разум. В греческом же тексте стоит гносис, знание. И мы примем это как апостольское указание, чтобы в вере показать добродетель, а в добродетели знание, необходимые для духовной жизни и роста христианина. «Вам дано знать тайны Царствия Божия», сказал Христос своим ученикам. И апостол Павел написал: «Кто любит Бога, тому дано знание от Бога». 1 Коринфянам 8 глава 3 стих. Христианину необходимо иметь знание. Первое. О Боге. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Так начинается Библия. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Написал пророк Исаия, 40 глава, 21, 22, 26 стихи. «Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» Напоминал пророк Иеремия. А Христос возвестил самарянке: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине». Иоанна 4 глава, 24 стих. О человеке. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. «Дух в человеке и дыхание всесожжения дает ему разумение». Иова 32.8. И таким способом Бог научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Только человек не покорен Богу, и через пророка Иеремию объявлено. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Все же Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Знание о Божьей любви. «Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь Бог, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Сказано через пророка Иезекииля 18:23. Пророк Исаия призывал людей: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». А Христос объявил: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Знание о самом себе. Пророк Исаия в 3 стихе своей книги передает Божье определение. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». А в 6 главе этой же книги сказано, что когда пророку открылось видение славы Божьей, то он увидел и самого себя, и в ужасе воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». После этого сознания и последовавшего очищения пророк получил новые поручения для служения Богу и людям. После обращения ко Христу и продолжительной борьбы с самим собою апостол Павел написал: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Римлянам 7 глава, 24-19 стихи. А в следующей главе апостол свидетельствует: «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Переживший милость Божью может сказать, как сказал исцеленный слепой: «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Иоанна 9:25. Знание о Спасителе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, написал апостол Павел. К этому можем добавить слова апостола Иоанна: «Знаем также, что Сын Божий пришел в мир и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Знание о Слове Божьем. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, сказал Господь Иисус». Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассвета день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, написал апостол Петр во втором послании, 1 главе 19 стихе. И апостол Павел уверяет: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Знание о загробной жизни. Египетские пирамиды, гробницы царей Вавилонии, скифские курганы, верования всех народов свидетельствуют, что у всех народов была вера, что со смертью не все кончается. О библейских праведниках Аврааме, Исааке, Иакове, Аароне и Моисее написано, что они умерли и приложились к народу своему. Но это относится не к месту их погребения, а к их встрече со своими людьми в потустороннем мире. Господь Иисус, отвечая саддукеям на их каверзный вопрос относительно воскресения мертвых, повторил слова Моисея, который назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова, и добавил Иисус: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Луки 20 глава, 38 стих. А некоторое время перед этим Господь Иисус рассказал народу о богаче и Лазаре, которые после смерти оказались живыми, сознающими, чувствующими и понимающими. Только богач мучился в пламени, а Лазарь утешался на лоне Авраама. Предвидя близкую кончину, апостол Тимофей написал: «Знаю, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Таким же знанием обладал и апостол Павел, который написал: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Аминь».